Ситуация. На районной метеостанции работало 11 женщин. Их рабочие места находились в одной комнате. Коллектив был очень дружный. Вместе собирались на праздники, были доброжелательны на работе и вне ее. Однажды они решили, что общаются недостаточно интенсивно, и переставили рабочие столы в форме каре. Сели лицом друг к другу. Через 3 месяца лаборатория раскололась на несколько враждующих группировок. Всеобщее дружелюбие исчезло. Стали возникать конфликты. Однажды приехал психолог с лекцией. Женщины ему пожаловались. Просили совета. С чем связано возникновение конфликта? Решение. Психолог посоветовал немедленно поставить столы вдоль стен, так, чтобы работницы сидели спиной друг к другу, а не лицом. Через месяц конфликты исчезли. Хорошее отношение восстановилось, но без прежней сердечности. У каждого должно быть время, когда хочется побыть наедине. У каждого должно быть личное пространство. При общении партнеров рекомендуется одни процессы активизировать, а другие контролировать. Активизируется учет психологических особенностей партнеров по общению: возраст, пол, темперамент, индивидуальность. Признание равенства психологических статусов партнеров по общению. Взаимопонимание и взаимоподдержка друг друга. Терпимость к инакомыслию друг друга. Контролируется свое эмоциональное состояние, раздражительность, враждебность, агрессивность. Предконфликтность ситуации, делаются усилия к нормализации взаимодействия. Первое. Что в себе люди ценят? Первое. Я. Подчеркивание индивидуальности партнера. Второе. Мое имя. Обращение к собеседнику по имени. Запоминание имени. Третье. Что я хочу? Уважение, достоинство желаний, потребностей партнера. Четвертое. Я хороший. Видение партнера в положительном свете. Пятое. Пол. Принятие во внимание особенностей мужской, женской роли. Шестое. Я был, есть, буду. Обращение к прошлому и будущему собеседника. Седьмое. Я имею право. Уважение прав человека. Восьмое. Я должен. Адресация к долгу. Девятое. Комплимент. Приятные слова, преувеличивающие какие-то достоинства, эффект внушения. Десятое. Поддержка. Обращение к личности. Правило эффективной обратной связи. В обратной связи не содержится советов, интерпретаций, пожеланий, обобщений, выводов и оценок, работающих на нарушение контакта. Первое. Персональность. Обращение от первого лица ко второму. Второе. Конкретность. Описывать конкретный конфликт, факт, действия, высказывания без каких-либо обобщений и выводов. Третье. Конструктивность. Говорить только о том, что человек может в себе изменить. Четвертое. Констатация факта. Без выводов. Ограничиваться только нейтральным описанием действия, факта, события. Пятое. Безоценочность. Сообщить собеседнику о своих собственных чувствах и переживаниях по поводу происходящего. Описать воздействие, которое оказало то или иное действие собеседника. Приемы, вызывающие доверие партнера по общению. Первое. Улыбка. Внутреннее позитивное и уважительное отношение к партнеру выражается в мимике, взгляде, позе, наклоне туловища и головы, тональности речи. Стоит подумать о приятном предстоящем общении, как мозг положительно отреагирует. Появится улыбка и другие сопутствующие внешние проявления. Второе. Имя. Собственное имя вызывает у человека положительные чувства. Чаще следует называть собеседника по имени. Третье. Я. Подчеркните индивидуальность, достоинство партнера по общению. Четвертое. Что я хочу? Подчеркните желания, потребности партнера. Пятое. Благородные намерения. Обычно мы оцениваем других по результатам, а себя по намерениям. Попробуйте по-другому. Я верю, что вы сделаете все возможное. Вы хороший, уважаемый человек. Шестое. Пол. Принять во внимание половые роли. Седьмое. Подчеркивание положительных моментов партнера. Партнер невольно будет стремиться оправдать высказанные вами положительные ожидания. Восьмое. Предвосхищение. Предвосхищайте возможные негативные реакции собеседника. Например, я рад, что вы положительно отнеслись к определенному вопросу, несмотря на трудность его разрешения. Девятое. Настроение. Затронуть те особенности настроения собеседника, которые прослеживаются в его поведении. Например, несмотря на вашу усталость, вы готовы решить вопрос о. Десятое. Сотрудничество на все времена. Сейчас, как и раньше, общение было продуктивным. Будет оно продуктивным и в будущем. Отражение информации и чувств говорящего. Поддержка, уяснение, комментирование. Первое. Молчаливое поощрение участливым взглядом. Второе. Поддержка междометиями «ага», «угу», «да-да», «ну». Третье. Повторение последнего слова собеседника. Эхо-реакция. Четвертое. Повторение последней фразы собеседника с изменением порядка слов. Зеркало. Пятое. Повторение мысли говорящего другими словами. Парафраз. Шестое. Постановка наводящих вопросов. Что? Где? Когда? Почему? Седьмое. Постановка уточняющих вопросов. Что имел в виду? Восьмое. Постановка побуждающих вопросов. Ну и что дальше? Девятое. Помощь в завершении фраз путем подсказывания слов. Десятое. Проявление эмоциональных реакций. Здорово. Смех. Ах.